Пока я так сидел, на небе появились звезды. К счастью, никто не забрел ко мне поболтать. Хотелось побыть одному. Через некоторое время я зашел в палатку, выпил еще стаканчик и решил ложиться спать. Я снял куртку и бросил ее на секретер. Раздался глухой стук, и как только я его услышал, я уже знал, что это такое. Я совершенно забыл, что алмаз, который остался от Бенни, я тоже засунул в куртку. Пошарив в кармане, я достал его наружу, все время опасаясь, не разбил ли я хрупкую вещицу. С камнем действительно было что-то не в порядке. Каким-то образом его перекосило. Лицевая поверхность отошла от остальной части. И я увидел, что это просто-напросто крышка от ящичка. Я положил мнимый алмаз на секретер, сдвинул крышку до конца, и там, внутри ящичка, обнаружил самого себя. Фигурка была закреплена в каком-то причудливом приспособлении и ничем не уступала в изяществе фигурки Гризи. Я испытал что-то вроде гордости и удовлетворения. В конце концов, Бенни про меня не забыла. Я долго сидел, разглядывая фигурку и пытаясь разобраться в механизме. Я внимательно изучил алмаз и, наконец, разрешил загадку. Это был вовсе никакой не алмаз. Это была фотокамера. С той лишь разницей, что снимки она делала не плоские, а объемные. И, конечно же, именно таким способом тени изготовляли модели. Хотя, может быть, это были и не просто модели, а именно образцы. Я разделся и лег поверх спального мешка, уставившись в полотно палатки. Постепенно фрагменты стали складываться в ясную картину, и она была прекрасной. Прекрасной, естественно, для инопланетян. Мы выглядели как скопище дураков. С помощью конусов инопланетяне наблюдали за изыскателями, но не позволяли к ним приблизиться. А когда прилетели мы, они были к этому уже готовы. Они замаскировали конусы под что-то, что не испугало бы нас, а скорее рассмешило, и это был самый надежный способ, какой только можно придумать — подослать жертве что-то чуть-чуть смешное. Ибо кто будет придавать значение выходкам клоуна? Нам дали волю, а клоун был во всеоружии, и к тому времени, когда мы проснулись, нас уже осмотрели и навесили бирки. А что они предпримут дальше? Будут придерживаться какой-то своей программы, продолжать наблюдение, пока не высосут до дна все, что мы можем предложить? А когда они будут готовы, когда они получат все, что хотели, или решат, что получили, они появятся и покончат с нами? Я был слегка напуган и зол, чувствовал себя изрядным простофилей, и все это наводило на грустные мысли. Мэг обманывал сам себя, считая, что решил проблему с помощью своей мухоловки. Оставались нерешенными другие вопросы. Так или иначе, но было необходимо выследить этих инопланетян и вмешаться в их маленькие игрища. Как-то незаметно я уснул и тут же проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо и орал в ухо, чтобы я вставал. Я присел на кровати и увидел, что это Кар. Он нес что-то нечленораздельное. Указывая на вход, он промычал невнятно насчет забавного облачка, и большего я от него добиться не смог. Пришлось влезть в штаны и ботинки и выйти с ним наружу. Мы припустили к вершине холма. Рассвет только начинался. Тени по-прежнему располагались вокруг мухоловки, а толпа мужчин стояла рядом, глядя на восток. Мы протолкались вперед и увидели облако, о котором тараторил Кар. Оно было уже довольно близко и плыло медленно и торжественно над равниной. Над ним летела серебристая сфера, которая сверкала и поблескивала в первых лучах солнца. Больше всего облако походило на кучу хлама. Я видел, как из него торчит что-то похожее на стрелу. Тут и там были видны какие-то колеса. Я попытался рассмотреть, что же это такое, но так и не смог. а облако все приближалось и приближалось. Слева от меня стоял Мэг, я попытался с ним заговорить, но он не отвечал. Совсем как Бенни, он не мог мне ответить. Он был как загипнотизирован. Чем ближе было облако, тем фантастичнее и неправдоподобнее оно становилось. Ибо теперь уже не вызывало сомнений, что это груда техники. Точно такое же оборудование, как и у нас. Там были тракторы и землеройные машины, экскаваторы и бульдозеры, а между крупными агрегатами находились всевозможные устройства меньшего размера. Еще через 5 минут облако хлама зависло почти над нами и стало медленно опускаться. Мы наблюдали, как оно коснулось грунта, мягко, почти без стука, хотя и заняло 2 или 3 акра. За крупным оборудованием просматривались палатки, чашки и ложки, столы, стулья и скамейки, пара ящиков виски и какое-то исследовательское оборудование. Мне показалось, что там есть почти все, что было у нас в лагере. Когда все это приземлилось, маленькая серебристая сфера тоже опустилась и направилась к нам. Она остановилась на некотором расстоянии, и Мэг двинулся в ее сторону. Я последовал за ним. Краем глаза я увидел, что Кар и Найт тоже пошли вперед. Мы остановились в 4-5 футах от нее, и теперь было видно, что сфера — это какой-то защитный костюм. Внутри сидел маленький бледный гуманоид. Не человек, но, по крайней мере, 2 руки, 2 ноги, 1 голова. Над лбом у него торчала спираль антенны. Уши были длинными и стояли торчком, а череп был абсолютно голым. Он опустил сферу на землю, мы подошли еще чуть ближе и сели на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. Он ткнул пальцем за спину, указывая на оборудование, которое притащил с собой. «Расплата!» — объявил он тонким, писклявым голосом. Мы не ответили. Каждый сглатывал ком в горле. «Расплата за что?» — наконец удалось выдавить Найту. «За удовольствие!» — ответило существо. «Не понял», — сказал Мэг. «Мы сделали всего по одному. Мы не знали, чего вы хотите, и сделали всего по одному. К сожалению, 2 набора потерялось. Возможно, несчастный случай». «Модели», — сообщил я остальным. «Вот о чем он говорит. Модели были образцами, а модели от Кенни, Гризи и Бенни — это не все, — сказала существо. Скоро будет остальное». «Подождите-ка минутку, — сказал Кар. Давайте кое-что проясним. Вы нам платите? Платите за что? Конкретно, что мы для вас сделали?» «Как вам это удалось? — выпалил Мэг. «По очереди, ребята, — взмолился я. «Машины могут делать», — ответило существо. «Знать как, и машины могут все сделать. Очень хорошие машины». «Но почему?» — снова спросил Кар. «Зачем вы это для нас сделали?» «За удовольствие», — терпеливо объяснило существо. «За смех, за время. Длинное слово я не могу». «Развлечение», — предположил я. «Так правильно», — подтвердило существо. «Развлечение — верное слово. У нас много времени для развлечения. Мы сидим дома, смотрим развлекательный экран. Мы устали от него. Мы ищем что-то новое. Вы что-то новое. Даете нам много интересного. Мы пытаемся за это заплатить». «О, Боже!» — воскликнул Найт. «Теперь я начинаю понимать. Мы были телевизионной сенсацией, и они послали операторов, чтобы все отснять. Мэг, вы разобрали конус вчера вечером?» «Да», — сказал Мэг. «Насколько мы можем судить, эта телекамера? Конечно, не совсем такая, как наши. Есть отличия, но мы считаем, что это устройство для передачи информации». Я обернулся к инопланетянину в этой его блестящей сфере.